Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 5 стихов. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». У нас сегодня продолжение этой целой серии наших бесед о взаимоскрепляющих связях. И тема взаимоскрепляющих связей здесь звучит так. «Как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Братья и сестры, вот каждый из нас как живой камень. И когда мы устраиваем дом духовный, то между этими живыми камнями есть связи, есть отношения, определенные отношения между живыми людьми. И вот от того, какие эти будут выстраиваться отношения, и как они выстраиваются, эти отношения между этими живыми камнями, вот такой климат и будет внутри этого дома, дома духовного. Бывает так, что грехов нет в церкви, а отношения испорчены. Очищение проходит за очищением церкви, беседы, никаких грехов нет. А жизнь такая, что этот дом больше похож на дом прокаженных, чем на церковь Иисуса Христа. В этот дом не влечет. Дети не только не бегут, а убегают. Почему? Испорченные взаимоотношения между живыми камнями. Или выстроены неправильные отношения. Каждый из нас, находясь как живой камень в церкви, если ты хочешь приносить благословение в церковь, то ты должен иметь правильные отношения. И вот об этих отношениях написано в первом стихе. Вот посмотрите, какие отношения не должны быть между живыми камнями. «Отложивши всякую злобу» – это отношения между людьми, между живыми камнями, злоба. «Коварство», «лицемерие», «зависть» и «всякое злословие». Братья и сестры, вот если эти отношения между живыми камнями будут, будь в церкви хорошо. Братья и сестры, а у верующих может быть такое вообще? Может, это не про нас написано? Может, это про тех, которые там, не избранные, не святые, не спасенные, погибшие грешники? Или это бывает так, что и у нас может быть такие отношения? Покажите вере вашей добродетель, воздержание, кротость, терпение, братолюбие, любовь. Вот такие отношения должны быть между живыми камнями. Но чтобы эти отношения приобрести, надо вот эти отношения отложить. Пока ты не отложишь вот эти неправильные отношения, ты не сможешь двигаться по этой лестнице к братолюбию, любви. Как написано, в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. То есть отложить – это значит занять твердую позицию, что мне это не пригодится. Это то, что сделает мою жизнь горькой и жизнь церкви горькой. То есть, я бы хотел, чтобы мы более подробнее изучили, что значит вот эти пять вещей, которые каждый должен сознательно отложить в своей жизни, для того, чтобы устраивался дом духовный. Ну, во-первых, давайте возьмем по порядочку. Отложивший всякую злобу. Вот бывает так, что человек покаялся, принял крещение, а у него есть злоба на отца, на мать, на жену, на мужа. Есть злоба, не знаю на кого. Есть такие ситуации, когда человек говорит в жизни своей так: «Я ему никогда не прощу». Вот это я ей или ему никогда не прощу. Бывает так, что очень трудное детство у человека прошло. Или жена, оставленная мужем. «Я ему никогда не прощу». Или дочь не может простить отцу своему за какие-то ситуации в жизни. И вот если этот есть остаток злобы, кому бы это ни было, ты никогда не сможешь подниматься по этой лестнице. Покажите вере вашей, добродетель, братолюбие и любовь. То есть этот остаток злобы, он тебя лишит правильных взаимоотношений и с Богом, и с другими братьями и сестрами. То есть духовный рост прекратится. Второе. Всякое коварство. Ну, Как вы понимаете слово? Какое можно дать определение слову коварство? Что такое коварство? Строить ковы. А что значит строить ковы? Это намеренное зло, продуманное, спланированное, но очень такое, знаете, которое, ну, как бы делается в тайне, да? Намеренное, спланированное зло. Ну, например, вы помните коварный поступок Авессалома? Он подошел к Давиду и говорит: у меня будет стрижка овец, у меня будет такой праздник, пожалуйста, всех моих братьев отпусти на стрижку овец. Вот отец что-то чувствовал не то, фальшь, что-то не то, отец не отпускал сыновей. А он задумал, во время стрижки овец, он же проплатил своим слугам, которые должны были во время опьянения одного из старших его братьев Амнона, напасть на него, убить его за сестру Фамарь. За то, что он когда-то ее обесчестил. То есть у него был план, коварный план. Но это все было и такое информационное прикрытие. Праздник. Праздник стрижки овец. И вы знаете, отец что-то чувствовал, но никак не мог понять, что происходит. И в конце концов он склонился. Хорошо, пусть мои сыновья, твои братья идут. Потом мы знаем, во что это вылилось, когда вестники пришли и сказали: все сыновья твои убиты, Авессалом всех убил. Оказалось, что не все, только один Амнон погиб. Но, я хочу сказать, коварство, да? Как это все выстроено было, продумано, хладнокровно. Так что отец ничего не видел на поверхности, а в сердце уже был план составлен. Или еще, друзья, Давид однажды в жизни своей встретился с одним человеком, коварным, которому посвятил псалом. Кстати, кто из вас помнит, какому коварному человеку он посвятил псалом? Целый псалом Давида. 51-й псалом посвящен коварному человеку. Имя ему Доик. Учение Давида. После того, когда приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божья всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ними и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». А теперь исторический контекст. О чем тут идет речь? Когда Доик поступил коварно с Давидом? Это описывается в первой книге Царств, 21 глава, когда Давид сбежал от Саула, и, ну, знаете, побег случился из спальной комнаты. Он к этому бегству не был готов. И, как у живого человека, он был голоден, ему нужен был хлеб. Ему нужна была защита от зверей, нужен был меч, оружие. И он пришел к священнику Ахимелеху и говорит: дай мне хлеб и дай мне меч. Священник Ахимелех дал ему меч Голиафа, и написано: и дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложений, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. Пред Господом в храме находился Доик. Он подслушал этот разговор, он увидел, что священник дал 5 хлебов, дал оружие, снабдил его продовольствием, мерами безопасности. И что он сделал? Он донес Саулу, что священники сговорились вместе с твоим врагом, которого ты ищешь по всей земле. Я сам видел, как он его продовольствовал. Он ему хлеб дал. Он сделал донос. И этот донос стоил 85 голов. 85 священников лишились жизни по доносу Доика. Вот эти пять хлебов стоили 85 священнических жизней. Что хвалишься коварством сильной? Друзья, донос – это всегда коварство. Лучше говорить не о братьях, а говорить с братьями. Если ты позволяешь себе говорить о братьях, но не с братьями, ты человек коварный. Это маленькие росточки коварства в твоем сердце. Мы должны всегда учиться говорить с братьями, а не доносить о братьях. Самая сильная христианская позиция в Доме Божьем, как живых камней, это говорить с братьями, а не о братьях. Вот я. Что вы имеете против меня? Говорит священник Самуил. Свидетельствуйте против меня. Братья и сестры, если ты силен за спиной брата твоего, ты человек коварный. Ты подойди к брату своему, скажи, между тобой и им одним. Доик – это человек, которого Бог исторгнул из земли живых. А я, как зеленеющая маслина, пребуду в доме Господне многие дни. То есть вот эти неправильные отношения, друзья, нужно в начале своего следования за Богом, когда мы познали, как благ Господь, когда мы осознали, что мы живые камни, когда мы осознали, что мы создаем и как бы являемся частью этого духовного дома, искоренять из своей практики неправильных отношений, которые никогда благословения не принесут. Следующее качество – лицемерие. Итак, отложившие всякое лицемерие. В послании Якова 2 главе написаны такие слова. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лица». Как может быть вера лицемерной? Вот написано, чтобы мы любили друг друга, чтобы у нас любовь братская была между собой, без лицемерия. Как можно любить лицемерно друг друга? Любовь нелицемерная, вера нелицемерная, отложивший всякое лицемерие. Друзья, что означает это в нашей жизни? Может быть, это не про нас? Может быть, это не про верующих, а для тех, кто еще не познал Господа, может, это про них? Как вы понимаете, может ли это иметь место в наших отношениях? Лицемерие. Сущность лицемерия – это двойные стандарты. В одних ситуациях так, а в других ситуациях по-другому. То есть нет четкой линии, такой четкой, последовательной, когда в любой ситуации ты один, то есть обстоятельства меняются, а ты не меняешься. Вот это и есть, да, лицемерие. То есть разные подходы в разной ситуации. Кстати, вот сегодня брат говорил о братолюбии, и он говорил о том, что мы должны любить братьев не только из нашего братства, из своей церкви, а любить всех братьев, рожденных от Бога, Отца Небесного. Любящий родившего любит и рожденных от Него. А рожденные свыше люди есть во многих конфессиях, которые баптистами не называются. Это наши общие ряды в Царстве Небесном. Так вот, интересно, мы сказали, что если мы придем на другое полушарие и увидим возрожденных людей, которые одеваются не так, как мы, будем мы их любить или нет? Я вам скажу интересную вещь. Я был в Китае, когда вот 2-3 недели тому назад. Китайские женщины все ходят в брюках. В юбке ходят только блудницы. Если женщина-китаянка одела юбку, это значит, она вышла на работу. И если эта женщина придет в храм в юбке, это значит, блудница пришла в храм. И я тогда подумал, а вот если бы наше братство там образовало церковь из новообращенных китаянок, как бы мы относились к этому культурному аспекту? Ведь же это ментальность, это веках, это традиции вековые. Лицемерие относится к тому, когда у человека нет устойчивой позиции. Да, мы к ним приедем в нашем внешнем виде, может быть, со временем и эти коренные устои там изменятся, но в то же время у нас нет оснований не любить этих китаянок в домашних церквах, которые подвергаются репрессиям, гонениям, да, и тому подобное. Там много возрожденных людей говорят, что их больше миллиона. Кто-то говорит, что десятки миллионов вот этих гонимых китайцев в домашних церквах, в нерегистрированных, их там и гонят, и в тюрьмы сажают, и они по 20 лет отбывают срок из заключения и так далее. То есть есть момент такой культурный аспект. И, кстати, знаете, как там на китайский язык переведен текст Священного Писания «Я есмь хлеб жизни». Там написано в их китайской Библии «Я есмь рис жизни». там только рис. Я понял, почему они все тощие. 1 340 000 000 населения, да? Я есть рис жизни. И, кстати, для того, чтобы понимать Библию китайскую, надо, чтобы читать ее, надо знать примерно 10 тысяч иероглифов. А обычная бытовая лексика у китайцев – это 3-4 тысячи иероглифов. У них нет такого понятия, как алфавит. У них каждое слово – это иероглиф, его надо запомнить. Братья и сестры, нелицемерие – это очень важно. Не лицемерить в церкви, не лицемерить во взаимоотношениях, чтобы у нас не было двойных стандартов. Отложивший всякую зависть. Апостол Иаков пишет, что если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Иакова 3 глава 14 стиха. Я нашел в толковом словаре далее определение: зависть – это досада по чужом добре или благе, досада на больший успех другого, смотреть завистью на довольство других. Злой плачет от зависти, а добрый – от жалости. Это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. Снедает зависть. С завистью смотреть на то, чего у тебя нет, чего очень хочется. Червь зависти – это о затаенном, постоянно мучащем свойстве. Братья и сестры, вот зависть, вообще, может быть, это не про нас. Может, у нас и такого быть не может после покаяния. Может быть, такого вообще невозможно, чтобы зависть была среди верующих возрожденных. Оказывается, братья и сестры, возможно. Возможно, и вот апостол Павел в послании к Коринфянам пишет такие слова, 3 глава, 3 стих. «Если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы между членами церкви, между живыми камнями, между теми, кто устрояет дом духовный?» Вот такие неправильные отношения, зависть. А какие могут быть предпосылки зависти? Или что может, откуда рождается зависть? У нас у всех один жребий спасенных, освященных, одна цель – небо. Из одной глубины мы рва погибели взяты, очищены, поставлены в церкви. Господь нам дал духовные дары, чтобы служить. Чему завидовать? Но откуда взяться зависти среди возрожденных людей? Оказывается, друзья, есть разные предпосылки зависти, этой такой тяжкой духовной болезни, которую необходимо изгнать из своей жизни. Вот несколько библейских примеров. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. Дом Иакова. В этом доме появилась зависть и сварливость. И завистливая жена Рахиль сделала жизнь своего мужа невыносимой. Читаем об этом тяжком недуге зависти. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: „Дай мне детей, и если не так, то я умираю“. И Иаков разгневался на Рахиль и сказал: „Разве я Бог, который не дал тебе плод чрева?“» Во-первых, она позавидовала сестре своей. Чему она позавидовала? Что у нее племянчики рождаются? Так наоборот, радуйся. О, какие прекрасные розовощекие племянники. Радуйся, что у нее рождаются. Это повод для радости. Нет, это повод для зависти. Каждый сын – это наследник. Я терпеть не могу того, что у моей сестры наследники рождаются, а у меня их нет. И написано: позавидовала сестре своей. И однажды она сказала Иакову: „Дай мне детей, и если не так, я умираю“. Вы понимаете, какая точка кипения была в этих взаимоотношениях? Вы знаете, однажды, вот когда мы читаем первую книгу «Царств», там Анна, у которой тоже не было детей. И она с этой печалью шла не к мужу и не говорила: „Дай мне детей“. Она шла к Богу и говорит: „Господи, ты мне дай сына“. Детей дает не муж, детей дает Бог. Если Бог заключил чрево, если Бог не даст, никто не даст. Вопросом деторождения управляет Бог Всевышний. И она знала, кому идти в своей беде, в своем горе. Она пошла в печальном сердце, в храм, плакала, сокрушалась, просила. И Бог, видящий тайное, воздал ей явное, послал сыночка Самуила. И никакой зависти, и никакой сварливости в доме здесь наоборот нет. Иаков, дай мне. И он однажды разгневался на свою любимую возлюбленную Рахиль и сказал ей: „Разве я Бог? Кто его, довел до этого состояния. Братья и сестры, в этом доме что-то хорошее может быть? Вот в этих отношениях. Там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Друзья, я так представляю себе, что его жена каждый день ежедневно ворчала. Она стала управлять вопросами деторождения. Она стала мужу своему диктовать, кому он должен войти. Вот моя служанка одна, вторая, третья. Она боролась с сильной борьбой с сестрой своей, написано, и превозмогла. Но вот первым импульсом к этой брани была зависть. Знаете, поводов для зависти очень много. У них рождаются дети, а у меня нет. У них дети здоровые, а у меня больные. У них дети образованные, а я не могу дать образование своим детям. Ее дочка вышла замуж, а моя нет. У них им дали квартиру, на машине приезжают, квартиру дали, а я как бомж. Так радуйся за то, что Бог дал кому-то больше, чем то, что есть у тебя. Радуйся. Успеху в жизни ближних твоих нет. Завистливый человек, он никогда не способен радоваться успеху своему ближнего. Он всегда понимает, что этот успех – это вызов моему благополучию. Его съедает эта зависть. Братья и сестры, эти люди могут ходить в храм, участвовать в вечере Господней, петь песни. И если между вами, как живыми камнями, вот это есть горькая зависть, не лгите на истину. Так написано. Зависть, в книге Притч написано, это гниль в костях. Вы знаете, есть проказа, которая видна на поверхности. Проказа. А гниль в костях никогда не увидишь. Знаете, о чем это говорит? До зависти не докопаешься. Никогда ни один пресвитер не сможет отлучить члена церкви за то, что ты человек завистливый, у тебя завистливое око. Потому что это настолько законспирированный грех, это настолько законспирированная такая тайная, глубокая проказа, которая никогда не видна. Она всегда в костях, скрыта. Братья и сестры, вы слышали, чтобы когда-нибудь отлучили за зависть? Я тоже не слышал. Это больше 30 лет член церкви. Но я не слышал. А скажите, а чем человек, выпивший бутылку пива, хуже, чем завистливый человек? Человек выпил пиво, но он только себе причинил вред. А завистливый отравляет круг жизни многим людям. Вы знаете, из зависти братья предали Иосифа. Зависть открывает дверь предательству. Дальше. Из зависти священники наложили руки на апостолов и заключили их в темницу. Зависть открывает двери для того, чтобы гнать проповедников. Написано, из зависти распяли Христа. То есть зависть открывает двери убийству, предательству, ссорам, вражде. Вот воспаляет круг жизни, и жизнь своего мужа, жены, братьев, сестер делает невыносимым. Братья и сестры, завистливый человек намного хуже, чем пьяный. Завистливый человек намного хуже, чем человек, который закурил или еще что-то. Но никогда мы не услышим, чтобы человека отлучили по этой статье. Хотя этот человек достоин отлучения. Потому что это гниль в костях. Она никогда не видна. До нее никогда не докопаешься. А Дух Святой обязательно обнаруживает эти процессы в нашем сердце. Книга Екклезиаста, 4 глава, 4 стих. «Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Оказывается, успех в жизни ближних кому-то причиняет радость, а кому-то причиняет досаду. И, братья и сестры, вот это хороший тест на проверку. Как у меня в сердце отзывается успех другого человека? Как он отзывается? Если я не могу, если в моей жизни не получается так, что радуйтесь с радующимися, если у меня не вызывает эта радость, искреннюю, такую неподдельную, нелицемерную радость, я человек завистливый. Надо идти к Богу с покаянием, за очищением от этой гнили в костях. Вот эти отношения между живыми камнями никогда не сделают дом привлекательным, хорошим, чтобы атмосфера была хорошей. И еще, друзья, один повод для зависти – это благоденствие нечестивых. Псалом 72, с 3 стиха. «Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Позавидовал безумно. Вот так мы смотрим на окружающий мир, кто как себя устраивает, кто на каких машинах ездит, кто в каких хоромах живет, знаете. И Асав тоже подумал, лучше всего должны устраивать себя праведники на земле, у них должно быть все самое лучшее. Как это? У кого-то лучше, чем у праведников. Как это у нечестивых? Почему-то нечестивые лучше себя устраивают, чем праведники. Ведь же у праведнику даны все благословения материальной и духовной жизни. Господь обещает праведникам, что и лоза будет приносить особый плод, и земля будет там, где будет молоко и мед. Ну, все материальные блага должны сопровождать праведников. А вдруг нечестивые лучше устраивают себя на земле? Как это так? И написано, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивым, ибо им нет страданий до смерти. И крепки силы их, и на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. И знаете, Асав вошел во святилище, Бог показал конец пути нечестивых, которые не имеют будущего. Написано, имя нечестивых омерзеет. И он исповедовал перед Богом это состояние, Господь его освободил, дал ему опять твердое основание. Братья и сестры, вот Слово Божие говорит, да не завидует сердце твое грешникам, не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности. Вот как мы смотрим на окружающий мир безумных, нечестивых людей? Спокойно ли наше сердце? Довольствуемся ли мы тем, что у нас есть? Понимаем ли, что эти люди обреченные, у них нет будущности, а у нас только начинается все, когда мы встретимся с Господом? Написано о том, что всех, кого весь мир не был достоин, они терпели недостатки. То есть недостатки были в жизни самых благословенных мужей, самых праведных, самых благочестивых. Они сопровождали их всю жизнь, эти недостатки. И эти люди довольствовались тем, что есть. Братья и сестры, истинное благочестие состоит в том, чтобы довольствоваться тем, что есть. Умею жить в скудости, умею жить в недостатках и в достатке. Об одном пресвитере Кишиневской церкви, Руденко Григорий Антонович, рассказывали мне старицы, ну, он был в Кишиневской церкви пресвитером до 66-го года, в 66-м году он умер. Но когда я родился, мне мама сказала, что он меня благословлял, и он совершил надо мной молитву благословения за год до смерти своей. Поэтому все, что я знаю о нем, только по рассказам некоторых бабушек, членов Кишиневской церкви. Вот они мне рассказывали. Когда он вернулся с ссылки, а он отбыл 10 лет заключения, еще 5 лет ссылки, когда он вернулся в свой дом в Молдавию, семьи не было. Его семью, как семью врагов народа, тоже выселили из Молдавии куда-то в Сибирь, Кемеровскую область. Когда он вернулся в свой дом, в его доме жил милиционер со своей семьей. Для него он себе построил шалаш в огороде и поселился в этом шалаше, оформляя документы, стал интересоваться судьбой своей семьи, нашел их в Кемеровской области, написал письмо. Они, вот пока семья вернулась, это еще несколько месяцев прошло. Но когда члены церкви узнали о том, что пресвитер вернулся из УЗ, из ссылки, то все члены церкви старались со своим добрым пастырем поговорить, где? В шалаше. И вот они там беседовали в шалаше, молились. Он их поддерживал, укреплял. И мне рассказывали старицы, говорит, мы помним, что каждый раз, когда мы к нему приходили на собеседование, он никогда нас не отпускал пустыми, ну, чтобы мы ушли просто. Хоть грецкий орех подарит, хоть кисть винограда, хоть что-нибудь. Казалось бы, там ничего нет, мы должны ему нести. Но он вот человек, который был благочестивым и всем доволен. Следующая, друзья, предпосылка для зависти – это духовные дары. Оказывается, духовные дары, которые дает Бог, у некоторых людей тоже может вызывать именно это чувство, зависть. Псалом 105, 16 стих. «И позавидовали в стане Моисею и Аарону святому Господню, и разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона». Вот интересно, друзья, в книге чисел написано о том, в 16 главе, что собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам все общество, все святые и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Вот интересно, что когда это все происходило в режиме такого реального времени, лозунги были такие, все святые, со всеми Господь, а истинный мотив – был открыт только через 450 лет, в Псалме 105, позавидовали Моисею в стане. через 4,5 столетия, об этом напишет псалмопевец, что ими двигал, движущий мотив вот этого полчища, вот этих людей именитых, была зависть. Но она была законспирирована, она была спрятана. И вот это движение против Моисея было движимо по зависти. Они позавидовали Моисею и Аарону Святому Господню. Друзья, вы чувствуете зависть, какой-то двигатель мощный, какой катализатор? Как она мотивирует на поступки? Но никогда не на поверхности этот человек не скажет, я завистливый. И никогда не докопаешься до сути. Только Бог потом, взвешивая видящий тайное, которому воздает явно, все откроет. Друзья, будет день, о котором апостол Павел писал, не спешите судить ни о ком обо мне прежде времени, доколе не придет судья и не откроет скрытые во мраке. Господь откроет скрытые тайные намерения и мотивы, что теми или другими людьми двигало, когда они принимали те или иные решения, говорили те или иные слова. Вы знаете, судилище Христовым откроет нам очень много тайн. И Писание говорит, что отложивши всякую зависть, проверьте свои мотивы. Что вами движет, когда вы делаете те или иные поступки, слова, решения, позиции занимаете? Что тобою движет? Друзья, это очень важный вопрос. Вы знаете, предпосылкой зависти может быть даже Божья благость. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 13 стиха. Он же сказал в ответ одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, но мало избранных». Друзья, это люди, которые работали жертвенно, претерпели зной, тягость дня. Это были хорошие труженики, работники, виноградники. У них был один недостаток. И этот недостаток открылся в самый последний момент, когда раздавалась награда. И когда Господь не за счет первых отнял и дал последним, а за счет своей благости у себя взял и дал последним то же, что и первым, открылась сущность. Глаз твой завистлив от того, что добр. У них было много хороших качеств. Это были люди преданные, жертвенные, посвященные, умели хорошо работать в Божьей винограднике, но у них был один недостаток – завистливое око. Вот терпимость к людям, которые пришли на один час – как мы их оцениваем? Господь оценивает одинаково. Дал динарий спасения и тебе, который 40 лет член церкви, и тому, кто пришел из той подворотни, всю жизнь был на игле, в наркомании, в пьянстве, в блуде, в разврате, в оккультизме. Он ему тоже дал динарий, динарий спасения. И теперь вы встретились вместе у чаши, у хлеба, у вина. Братья и сестры, как мы оцениваем? Бог оценивает другим метром. Как мы смотрим на наших братьев и сестер, которые пришли только на один час потрудиться в винограднике? Вот такие есть в Писании предпосылки для зависти. И мы тут из этих текстов видим, друзья, что это не только про тех грешников, это бывает, к сожалению, и в наших отношениях, почему апостол Петр и говорит: «отложивши всякую зависть». Ну, кто-то задаст вопрос: а как избавиться от зависти? Как от нее избавиться? Ну, во-первых, послание Петра, оно нам и говорит, что для того, чтобы избавиться от зависти, для того, чтобы избавиться от коварства, от лицемерия, от всякой злобы, необходимо возлюбить чистое словесное молоко. Когда человек питается правильной пищей, вы уже очищены через Слово Мое. Человек, любящий Слово Божие, друзья, он очищается, он проходит этот благословенный процесс очищения. Друзья, второй совет. Помни, к чему приводит зависть. Зависть приводит к предательству, к убийствам, к раздорам, горечи, неустройству и всему худому. Если ты не хочешь войти в историю церкви как предатель и убийца, поспеши к тому, чтобы избавиться от этого качества. Потому что зависть, она открывает двери для других пороков и других грехов. Я уже говорил, что братья предали Иосифа из зависти, Христа предали из зависти, на апостолов наложили руки священники из-за зависти. Если ты не хочешь войти в историю как предатель, убийца, как человек раздоров, который устраивает горькую жизнь своих ближних, поспеши к совершенству, избавься от этого качества, оно тебе не пригодится. Послание к Римлянам, 13 глава, 13 стих. «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Это написано возрожденным, избранным, святым, живым камням, которые устраивают из себя дом духовным. И еще, братья и сестры, как избавиться от зависти, это упражняться в любви. Написано, любовь не завидует. Братья и сестры, любовь несовместима с завистью. Я не могу завидовать тому, кому люблю. Я радуюсь искренне, радуюсь радующимися, когда вижу в его жизни успех. У меня не появляется и тень, о, у него есть это, у меня нет. Я рад, что у него хотя бы есть. Я рад за его успех. Любовь и зависть – несовместимые вещи. Упражняйся в любви, и ты изгонишь из своего сердца этот порок. Четвертый совет – войди во святилище. Когда Асав исповедовал Богу грех зависти, он признался в своей молитве: «Я человек завистливый, я позавидовал безумным». Он разоблачил этого агента тьмы в своем сердце. Он признал наличие этого горького корня, и поэтому он этот грех обезвредил. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас и от всякой неправды, и от всякой злобы, и от всякого коварства, и лицемерия, и зависти». Последний пункт у нас остается – всякое злословие. Отложивши всякое, ну, мы уже, это такой пятый пункт, всякое злословие. Ну, вот один пример хотел бы на эту тему привести. Вы помните тот период, когда Давид убегал из Иерусалима, Авессалом поднялся против него, и Давид после 40 лет царствования, он шел и плакал. Но там был один человек, имя ему Симей. И когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей. Он шел и злословил, и бросал камни на Давида, и на всех рабов царя Давидова, все же люди, все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца беззаконий, Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, ибо и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Но я хотел главную мысль сказать, друзья. Те, кто злословит, друзья, Бог их лишает старости. Бог лишает этих людей доброй старости. Симей умер в расцвете сил. Он до старости не дожил. Вот такое возмездие, друзья, людям, которые не захотели, пришли в церковь и не захотели отложить всякое злословие. Они до старости не доживают. От слов своих оправдаешься, от слов своих и осудишься. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим возрастать вот в этих прекрасных ступенях, покажите вере вашей добродетель, терпение, кротость, благочестие, братолюбие, любовь. Друзья, прежде чем возрастать по этой ступеням, подниматься все выше и выше, надо сначала вот эти 5 ступеней в ад, в преисподнюю, в грехи, в бездну грехов плоти отвергнуть, отложить. Мне это никогда не пригодится. Это отравит мою жизнь. Это то, что никогда не принесет мне благословения. Поэтому, братья и сестры, я еще раз хочу сказать, что прекрасно у нас сейчас тема звучит «Взаимоскрепляющие связи». Если мы как живые камни, то давайте иметь такие отношения, которые не основаны на зависти, на коварстве, на злобе, на лицемерии и на каком-то злословии. И тогда Господь нашу церковь сделает самой благословенной, самой привлекательной. Здесь будут каяться грешники, и они будут здесь видеть в наших отношениях Бога присутствие. Это будет самая благословенная церковь. Аминь. Спросит Господь тебя, любил ли ты, сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склоняясь?